8. Сюзанна, не споря, согласилась с решением Роланда оставить ее и Эдди на ступеньках церкви. И стрелку вдруг вспомнилось, что она не захотела идти на пустырь, где росла роза. Задался вопросом, а не боится ли какая-то ее часть того же, что и он? Если так, то битва за ее тело, уже началась. «А сколько должно пройти времени, прежде чем мне входить в церковь и вытаскивать вас оттуда?» «Прежде чем нам входить в церковь и вытаскивать вас оттуда», — поправила его Сюзанна. Роланд задумался. Эдди задал хороший вопрос. Посмотрел на Каллагана, стоявшего на верхней ступеньке в синих джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами, сцепив пальцы перед собой. Роланд заметил, какие крепкие у него мышцы рук. Старик пожал плечами. «Он спит. Проблем быть не должно. Но...» — он расцепил руки, указал на револьвер на бедре Роланда. «Я бы оставил это здесь. Вдруг он спит с одним открытым глазом». Роланд расстегнул пояс с револьвером и передал Эдди. Кошель с картой отдал Сюзанне. «Через 5 минут. Если с нами что-то случится, я, возможно, смогу крикнуть». Добавлять «или не смогу» не стал. «Джейк к этому времени уже подъедет», — заметил Эдди. «Если они приедут, пусть ждут снаружи», — распорядился Роланд. «Эйзенхарт и Слайтманы в церковь входить не будут», — подал голос Каллаган. «Они поклоняются Орисе. «Госпоже Риса». Он скорчил гримасу, демонстрируя свое отношение к госпоже Риса и остальным второсортным богам Калии. «Тогда пошли», — подвел черту Роланд.